Глава 56. Ирина. Каждый шаг дается с большим трудом. У машины Мирона не выдерживаю напряжения и поднимаю голову. Ворон стоит у окна, смотрит на нас и нервно курит. Встречаемся глазами, и меня пробирает до мурашек, а дыхание срывается на судорожный всхлип. Не могу, не хочу от него уходить. Почему? За что? Это жестоко и несправедливо. Сердце замирает на каждом вдохе от страха, что мы больше не увидимся. Сжимается от неотвратимости происходящего и кровоточит. Та тонкая нить, что связала нас за эти несколько дней, натягивается и истончается. И я панически боюсь, что она оборвется. «Ир, все нормально?» Заботливый голос Мирона раздается над головой. «Что?» На мгновение отвлекаюсь, теряя контакт с Павлом, и больше не нахожу. Все, он ушел. Специально, чтобы не задерживать. «В машину садись». Мир открывает мне дверь и помогает устроиться в салоне. Потряхивает от нервов и успокоится, пока не получается. Я словно в прострации какой-то. Вроде все понимаю, но не могу принять. Мне физически больно уезжать. А страхи, что притихли на несколько дней, испугавшись Пашу, возвращаются и с новой силой накидываются на меня. Машина плавно трогается с места, а я стискиваю кулаки. Ногти болезненно впиваются в кожу, и это немного отрезвляет. Делаю глубокий вдох и обхватываю себя ладонями. Нельзя раскисать и поддаваться эмоциям. «Злишься?» — хмыкает Мирон, отвлекая от гнетущих мыслей. «А не должна?» Вопросительно изгибаю бровь и выдавливаю из себя улыбку. «Ир, я же как лучше хотел». «У тебя получилось». Вздыхаю и отворачиваюсь к окну. «Тяжело. Внутренности стягиваются тугим узлом. Аутотренинг не помогает». «Мир?» Мирон протягивает широкую ладонь. Чуть прищуриваюсь и поворачиваюсь к нему. «Нет». Качаю головой и лукаво закусываю губу. «Да почему?» Дурашливо психует он. «Предателей не прощают». Вздергиваю подбородок и тихо смеюсь, когда мир злобно рычит. Немного отпускает, и обстановка разряжается. Мандраж все еще остается, но давление внутри ослабевает. «Как твоя шея?» «Терпимо». Привычно проходится по ней ладонью. «У тебя все хорошо?» «Будет, когда все закончится». Выдавливаю улыбку. «Куда мы едем?» «А черт его знает!» Смеется Мирон и кивает на телефон. «По навигатору». Тревога не отпускает, но я гоню ее прочь и пытаюсь отыскать хоть толику позитива в происходящем. Попетляв по городу, Мирон сворачивает в область. Постоянно смотрит в зеркало заднего вида и сверяется с навигатором. Въезжаем в закрытый поселок. Я даже название не успеваю посмотреть. «Приехали почти», — оповещает мир и снова смотрит в зеркало, проверяя, нет ли там кого. Но кругом лишь белоснежный снег и ни единой души. Машина останавливается напротив ничем не примечательного высокого забора. Из-за него торчит только крыша дома. Следы колес отчетливо видны на нетронутом снегу. Дальше дороги нет. Этот дом последний в ряду. «Мы не первые», – спокойно комментирует Мирон и нажимает на клаксон. «Что это значит?» – взволнованно осматриваюсь. «Значит, все уже в сборе». Словно в подтверждение его слов, из калитки выходит Григорий. Куртка распахнута, и виднеется кобура. Мирон нажимает кнопку, и окно ползет вниз. «Все хорошо?» Гриша заглядывает в салон, чтобы убедиться. «Хвоста не было», – отчитывается Мир. «Отлично». Охранник улыбается мне. «Ирина, добрый день. Нам вас так не хватало». «Здравствуйте, Гриша». Улыбаюсь в ответ, ясно чувствуя подвох. «Очень радостно». Он открывает дверь и помогает мне выбраться на улицу. Морозный воздух мгновенно пробирается под куртку. Я поехал. Мирон. Оборачиваюсь. Голос предательски дрожит. Подожди. Подхожу к окну и не знаю, что сказать. Слов не осталось. Только молиться. Ир, все будет хорошо. Мир ободряюще сжимает мое предплечье. Все получится. Верь в него. Я верю. Бормочу себе под нос и смахиваю одинокую слезу, что катится по щеке. Провожаю взглядом его машину и рефлекторно прикладываю ладонь к груди, где тревожно бьется сердце. Что я буду делать, если все закончится плохо? Отгоняю тяжелые мысли, разворачиваюсь и иду к дому. Григорий закрывает засов на калитке и догоняет меня. Открывает дверь и пропускает в дом. «Ира! Ну, слава богу!» Ко мне неожиданно выходит Ольга. «Оля?» Округляю глаза и застываю на мгновение. «А ты здесь откуда?» «Долгая история», – отмахивается подруга и порывисто обнимает меня. «Я не тороплюсь». Стягиваю куртку и сапоги. Вломился ко мне в квартиру такой высокий, борзый парень с кобурой под курткой и потребовал забрать Егора. Сбивчиво рассказывает Ольга. «А я не понимаю, что значит забрать? На каком основании?» «А ты?» «Послала, конечно. Но он решил, что имеет право меня трогать. Пришлось вцепиться в физиономию». Смеюсь, невольно представляю эту картину. «И теперь вы оба здесь». «Мужская сила победила», — хмыкает Оля. «Пришлось уступить в неравном бою». Проходим в гостиную. «Мама!» Сын сразу же оказывается рядом. «Егорушка, мальчик мой!» Обнимаю его и взъерошиваю непослушные волосы. «С тобой все хорошо?» Соскучилась по нему ужасно. Украдкой целую в макушку и хмурюсь, невольно улавливая запах табачного дыма. «Все-таки курит. И Павел поощряет?» «Мам, там это...» Кивает вглубь дома и высвобождается из моих объятий. «Что?» «Девка какая-то!» Шепчет тихо, а Ольга закатывает глаза. «Дуня?» «Не знаю, она не говорит». Егор равнодушно пожимает плечами. «Разве так можно?» Качаю головой. «Ладно, пойдем разберемся». Гостиная просторная, но какая-то пустая, что ли, и неуютная. Не хватает чего-то. На единственном диване сидит Дуня. Виднеется только ее русая макушка. Кухня находится отдельно. Ольга без слов все понимает и уходит туда, забрав с собой Егора и Гришу. А мне предстоит еще раз познакомиться с частью жизни Павла. Готова ли я? Не уверена. Но, по крайней мере, жестокого неприятия эта мысль во мне не вызывает. Надо попробовать. Это же всего лишь девочка, маленькая и глубоко раненая. «Привет», присаживаясь на противоположный край дивана. Девчонка, больше похожа на взлохмаченного воробья, вздергивает подбородок и отворачивается. «Ты же Дуня?» Мягко спрашиваю и касаясь ее плеча, вынуждая все же обратить на меня внимание. «Ну, допустим», тянет она важно. Смешная. Еще стрижка ее эта рваная. «Павел просил присмотреть за тобой». «Она мне уже нравится. Теперь, когда я смотрю на нее другими глазами, не через призму ревности, все становится немного другим». «Вот еще!» — фыркает недовольно. «Я сама справлюсь». «Конечно, справишься». Открыто улыбаюсь я. «Но мне очень хочется помочь тебе». Дуня опасливо косится на меня. Не верит. И я ее понимаю. Очень сложно научиться доверять после того, как тебя предали. В этом мы с ней чем-то похожи. «Где Паша?» Подозрительно прищуривается. «Что с ним?» «Все хорошо». Нервно кусаю губы. «Уехал по делам на несколько дней». Не знаю, что он ей наговорил, и не могу регулировать степень откровенности. «Ты врешь! Это все из-за тебя!» Зло рычит Дуня. «Это ты виновата! Пока тебя не было, у нас все было хорошо!» Ай-яй-яй. Прямо по-живому. Даже дыхание сбивается от болезненного спазма. Но я прячу эмоции внутри, оставляя лишь маску невозмутимости. Проглатываю ее слова и вновь ищу точку равновесия. Дуня не виновата. Ей просто страшно, и она защищается, как умеет. «Ты жестокая девочка, да?» Продолжаю осторожно искать подход. «Это непросто. Я совсем ее не знаю». «С чего ты взяла?» Шипит агрессивно Дуня. «Ты делаешь мне больно, хотя я пришла с миром. Расскажешь, почему?» «Паша хотел на мне жениться!» Обиженно выпаливает она. «Мы любили друг друга!» Внутри неприятно дергает, но я давлю эту эмоцию в зачатке. Он не стал бы мне врать, значит, обманывает Дуня. Запуталась и испугалась. Надо помочь ей найти правильный путь. «Почему любили?» Нахожу для нее мягкую улыбку. «Павел любит тебя». «Но тебя любит больше!» Куксится Дуня и складывает руки на груди. «Нет, меня он любит по-другому». Девочка надувается и отворачивается. Маленький колючий ёжик. Так больно за нее. «Дунь, я все понимаю. Ты боишься и защищаешься». Подсаживаюсь ближе и осторожно глажу ее по плечу. «Но не нужно от меня. Я не хочу тебе зла и не собираюсь ничего отнимать. Даже наоборот». «Что?» Шмыгает она и недоверчиво смотрит на меня. «Какая же красивая девочка! Правильные черты лица, большие глаза в обрамлении пушистых ресниц и пухлые губки. Прямо картинка!» «Я не могу заменить тебе мать, ты слишком взрослая уже, но мы можем попытаться подружиться». «Я не питаю напрасных иллюзий. Наладить контакт с первого раза может и не получиться. Но хочу, чтобы Дуня знала о моих намерениях и обдумала мои слова потом, когда останется одна». «Зачем мне это?» Хмурится она и небрежно скидывает мою руку. «Человеку нужен человек». Неопределенно пожимаю плечами. «Поддержка, забота, любовь». «У меня есть Паша». Гордо задирает нос. «Паша – мужчина. И у него уже есть женщина». Возвращаю ее с небес на землю и демонстрирую кольцо. «Всегда была. Прости. Не хочется делать больно, но лучше сразу обозначить наши роли в этой истории. Дуня должна понять, что ее место никто не оспаривает». «Как так?» Хмурится она и непонимающе хлопает ресницами. «Ну вот, уже нормальный разговор, а не агрессия. Девочка готова слушать, а это уже большой шаг вперед. Мы с Павлом познакомились много лет назад. Мне едва исполнилось 18, а ему было уже 30. Дуня округляет глаза, а мои губы трогает улыбка. Это была любовь с первого взгляда. Чистая и светлая, о которых пишут в книжках. Немного приукрашиваю, специально дорисовывая девичьи фантазии. «Почему же вы не поженились?» – шепотом спрашивает она. «Мы собирались, но судьба распорядилась иначе». Как же сложно подобрать нейтральные слова. «Нам пришлось расстаться на долгих 16 лет». «Офигеть!» – пораженно выпаливает Дуня. «А сейчас, встретившись вновь, мы поняли, что наша любовь никуда не исчезла». Замечаю слезы на ее ресницах. «Мы все так же любим друг друга». «Простите меня, я не знала», — схлипывает девчонка, а у меня у самой в глазах слезы. «Обычная совсем, трогательная и ранимая, способная сочувствовать и сопереживать. Хорошая же девочка, просто надломленная. Ничего, починим». «Все хорошо, теперь знаешь». Стираю с щек соленые капли. «Мир?» Дуня неожиданно кидается мне на шею. Крепко обнимаю ее и глажу по спине, ощущая, как ее тело сотрясают рыдания. «Бедная моя малышка!» Шепчу я и целую висок. «Все будет хорошо, слышишь? Ты теперь не одна. Спасибо!»